Глава 13. Суббота и воскресенье прошли для Генри Джеймса в сплошных терзаниях. За долгую бессонную ночь его меланхолия заметно усилилась, а вместе с тоской пришла и неожиданная ясность мысли. Еще до того, как в окне забрезжил серый рассвет, Джеймс решил, едва Холмс утром в субботу выйдет из дома Хейв, поговорить с Джоном и полностью сознаться в своем грехе, а он и впрямь считал, что совершил тяжкий грех против дружбы, введя в круг дорогих ему людей замаскированного чужака. Джеймс был уверен, что Хей, Генри Адамс и Кларенс Кинг не простят ему эту непорядочность, так что приготовился сразу же незаметно ретироваться, сесть на дневной поезд до Нью-Йорка и там купить билет в Англию. Он понимал, что прочие близкие друзья Хейф и Адамсов, включая его старинного приятеля Уильяма Дина Хоуэлса, будут в равной мере возмущены. Он примет их осуждение и гнев, в противном случае оставалось лишь продолжать гнусную шараду, а Джеймс чувствовал, что это свыше его сил. Он намеревался поговорить с Джоном Хейм после завтрака, но того вызвали по делам. Ян Сигерсон ушел прогуляться по городу, и Генри Джеймс провел все утро и большую часть дня в обществе хозяйки. Она всегда была очень к нему добра, но Джеймс не мог собраться с духом и раскрыть Кларе Хей правду. Так что они болтали про общих друзей, про погоду в Англии и на континенте в это время года, сравнивая ее с ранней весной в Вашингтоне, о знакомых скульпторах и художниках, в том числе о Даниэле Честере Френче, о Гастесе Сент-Годенсе и Джонни Сингере Сардженте, потом снова о писателях. После того, как закончился ланч и слуги унесли посуду, обсудили Тургенева и очерки мистера Эмерсона, которые Джеймс ставил не слишком высоко. Потом Клара Хейрс смеялась и сказала: «Вы, конечно, видели библиотеку Джона, но вам стоило бы взглянуть на мой шкаф постыдных радостей, Гарри». Джеймс поднял бровь. «Постыдных радостей?» «Да, книг, которые очень мне нравятся, и про которые Джон, Генри Адамс и Хоуэлс говорят, что я не должна до такого опускаться. А я от них в восторге. Быть может, вы будете ко мне не столь суровы? Идемте». Она провела его по широкой лестнице и направо по коридору в сторону хозяйских спален. На какой-то ужасный миг Джеймс испугался, что эта женщина, с которой они в доме совершенно одни, если не считать 6 или 8 слуг, пригласит его в свой будуар. Но Клара Хей остановилась раньше, перед шкафом красного дерева шириной не меньше 12 футов. «Книги в желтых обложках!» — воскликнул Джеймс. «Да, ничего не могу с собой поделать. Покупаю их на вокзалах, когда езжу по Англии». Клара Хей прижала ладони к вспыхнувшим щекам. «Вы когда-нибудь поддавались такому искушению, Гарри?» Джеймс улыбнулся, надеясь, что это сойдет за выражение дружеской снисходительности. «Конечно, дорогая моя, книги в желтых обложках созданы, чтобы скрасить дорожную скуку. Я вижу у вас среди других бульварных романов «Лунные камни» и «Женщину в белом» Коллинза». Все так же краснее Клара ответила: «О да, как я люблю Уилки Коллинза! И как я 4 года назад горевала о его смерти! Серьезные книги я тоже читаю, правда?» «Если меня не подводит память, вы первые из пятерки сердец открыли мои сочинения», — сказал Джеймс. Он снял с полки несколько второсортных авантюрных романов в духе Райдера Хаггарда и прочел названия, прежде чем поставить их на место. Собственно, «Желтые обложки» — британские романы, в которых речь неизменно шла о двоеженстве, внебрачных детях, убийствах, шантаже и тому подобном, на самом деле занимали лишь малую часть полок, но все книги здесь были того же бульварного пошиба. «Что это?» — спросил Джеймс, вытаскивая новенький хрустящий томик в светло-коричневом переплете. На корешке значилось «Приключения Шерлока Холмса», а ниже в рамке «Библиотека журнала «Стрэнд». «Я пристрастилась к рассказам мистера Конан Дойла 2 года назад, когда мы с Джоном 3 месяца жили в Лондоне», — сказала Клара. «Однако здесь «Стрэнд» не продают, и я, как услышала в прошлом месяце, что вышел сборник из 12 рассказов, тут же его купила». «В прошлом месяце, говорите», — произнес Джеймс, листая страницы. Книга была иллюстрированной. «Так сборник вышел в феврале?» «Да». «А можно я возьму его почитать, Клара?» — спросил Генри Джеймс, захлопывая книгу. «У меня разыгралась подагра, и я не отказался бы от легкого чтения, чтобы немного отвлечься». «Конечно!» — воскликнула Клара Хей и вновь залилась румянцем. «Только не говорите Джону, какую книгу я всучила прославленному писателю. Он меня не простит». Они стояли в коридоре перед шкафом и улыбались друг другу, как 2 заговорщика. Под предлогом разыгравшейся подагры, невыдуманной, боль в левой ноге и впрямь была сегодня ужасная, Джеймс провел остаток дня у себя в комнате. Горничная растопила камин, и писатель сел поближе к огню, положив больную ногу на обитый мягкой подушкой табурет. По стеклу застучал легкий весенний дождик. Эдмунд Госс и другие молодые друзья, рекомендовавшие Джеймсу авантюрные сочинения Генри Райдера Хаггарда и якобы подлинная история о Шерлоке Холмсе в «Стрэнде» и рождественском ежегоднике Битона, не особо расписывали подробности. Они упоминали лишь, что считают Дойла литературным агентом и редактором доктора Джона Ха Ватсона, и что упомянутый доктор Ватсон повествует об истинных приключениях лондонского сыщика, ведущего затворническую, но крайне деятельную жизнь. Джеймс ровно 1 раз попытался прочесть роман Райдера Хаггарда, но, дойдя до сцены, где белый охотник выстрелом в голову убивает носильщика-туземца, чтобы избавить того от пыток, с возмущением отбросил книгу, как и всякую мысль о дальнейшем чтении Хаггарда. Джеймсу хватало тягостных зрелищ на улицах Лондона. Расписанные с любовной тщательностью картины пробитых черепов и разлетающихся по воздуху мозгов не совмещались с его представлениями о достойной и порядочной жизни. В рассказы о Холмсе он даже не полюбопытствовал заглянуть. Вернувшись мыслями к благотворительному чайному приему, устроенному миссис О'Коннор и леди Вулзли 4 года назад, тому, на котором впервые познакомился с Шерлоком Холмсом, Джеймс вспомнил, что в списке приглашенных был и Артур Конан Дойл. Его, как и нескольких популярных, но не слишком уважаемых авторов, позвали для привлечения публики. Впрочем, если Джеймс не запамятовал, их с Конан Дойлом друг другу не представили. Не было среди гостей и доктора Джона Ха Ватсона. Поудобнее устроив распухшую ногу, Джеймс кивнул лакею, принесшему чай с лимоном, и принялся за 12 приключений Шерлока Холмса. Он сразу узнал своего спутника в описании доктора Ватсона или, возможно, Конан Дойла. Худощавая фигура, высокий бледный лоб, впалые щеки, орлиный нос, выразительные брови и очень внимательные серые глаза. Хотя иллюстратор «Стрэнда», некий Сидни Пэджетт, сильно облагородил реального Шерлока Холмса, сделав его более привлекательным и более похожим на джентльмена. Впрочем, Джеймс понимал, что еще не видел настоящего Шерлока Холмса, одетого самим собой и действующего в присущей ему манере. Если настоящий Шерлок Холмс и впрямь существовал. Первый рассказ назывался «Скандал в Богемии». Джеймс был потрясен, встретив на страницах короля Богемии, которого Холмс за поздним ужином в кафе «Де ля Пе» всего 12 дней назад прямо назвал принцем Уэльским. Джеймс нашел качество прозы менее чем сносным. Сюжет нелепым, а ухищрение Холмса добыть для принца Уэльского компрометирующую фотографию надуманными, неуклюжими и, в конечном счете, безуспешными. Какая-то авантюристка переигрывала его в каждом ходе. Если рассказанная правда, то почему Холмс, очевидно живущий на деньги от частных клиентов, позволил доктору Ватсону и Конан Дойлу опубликовать подробности такого сокрушительного провала? Еще больше Генри Джеймса заинтересовало чувство, сквозящее между строк или в отдельных язвительных замечаниях, что Холмс, или, по крайней мере, персонаж, выведенный под его именем в этой странной истории, питает к королю Богемии, то есть на самом деле к принцу Уэльскому, что-то вроде холодного презрения. Под конец Холмс вроде бы даже рад, что проиграл, и что Ирен Адлер сохранила компрометирующую фотографию. Джеймс также отметил про себя, что Ватсон, или Конан Дойл, назвал авантюристку покойной Ирен Адлер. Союз рыжих оказался позанятнее, однако Джеймс нашел поразительные умозаключения Холмса просто глупыми. Автор, кто бы он ни был, даже не пытался показать мысли или мотивы героев. Ватсон неизменно преклонялся перед своим соседом по дому на Бейкер-стрит, хотя тот на каждом шагу совершал идиотские поступки. Текст изобиловал ошибками. Рыжеволосый персонаж по фамилии Уилсон приступил к работе. Она состояла в том, чтобы по 4 часа в день переписывать страницы из британской энциклопедии. 29 апреля 1890 года. 8 недель спустя, получив за труды 32 фунта, Уилсон собирался, как обычно, войти в пустую комнату, где стояли лишь стол и стул для переписчика, но увидел приколотые к двери объявление. «Союз рыжих распущен 9 октября 1890 года». Однако Джеймс проделал все выкладки в уме. Если прошло 8 недель, и Уилсон получил 32 фунта, то в рассказе должно было наступить 23 июня, не 9 октября. А будь это 9 октября, Уилсон заработал бы на 58 фунтов, 10 шиллингов и 2 пенса больше. К тому времени, как «Союз рыжих» был распущен, а Уилсон потерял свою глупую работу, он, согласно автору, уже приближался к букве «Б» в британской энциклопедии. В коридоре у Хэя стояло свежее 9-е издание 1889 года. Генри Джеймс позвонил в колокольчик и велел вошедшему слуге принести первый том. Подсчитав слова на типичной странице, он уселся за маленький письменный стол, взял лист бумаги с карандашом и вычислил, что Джабез Уилсон переписал за 8 недель примерно 6 419 616 слов. И это, работая всего по 4 часа в день. Разделив на бумажке в столбик, Джеймс вывел среднее. Получилось 33 435 слов в час, или чуть больше 557 в минуту. Поразительно. Нелепица. Автор, Ватсон или Конан Дойл, просто не удосужился сосчитать. На следующей странице небрежный автор отправляет Холмса, Ватсона, констебля и еще нескольких персонажей колесить по бесконечной путанице освещенных газом улиц, хотя от цели их отделяло лишь несколько минут пешего хода. В другом месте того же рассказа Джеймс невольно расхохотался. Холмс объявил, что стоящая перед ним загадка — задача как раз на 3 трубки — устроился с ногами в кресле и, взяв ту самую черную глиняную трубку, которую Джеймс видел у него в путешествии, якобы выкурил 3 порции табака за 50 минут. Джеймс знал, что одна порция такого крепкого дешевого табака в час наверняка вызовет сильнейшее раздражение слизистых оболочек рта и носа. 3 могут стоить курильщику жизни. В тайне Боскомской долины Холмс-персонаж вел себя по отношению к Ватсону, человеку старше и опытнее себя, так же развязно-покровительственно, как и в первом рассказе, и также на каждом шагу демонстрировал, что не имеет никаких оснований заноситься. При первом известии об убийстве в мифической Боскомской долине, неподалеку от вполне реального города Росс в Херрифордшире, Холмс телеграммой вызвал Ватсона к поезду, чтобы немедленно ехать на место трагедии. Однако, прибыв в Росс, Холмс, всегда говоривший, как важно осмотреть сцену убийства до того, как пойдет дождь и смоет все улики, не спешит к омуту, где человека лишили жизни, размозжив ему голову тяжелым предметом. Нет. Он смотрит на барометр, который показывает 29, объявляет, что дождя не будет, и на 2 дня остается в гостинице. 29 дюймов, то есть 736 миллиметров ртутного столба. Генри Джеймс не был метеорологом и, насколько помнил, никогда не использовал показания барометра в качестве сюжетного хода, но провел немало часов с фермерами и в Новой Англии, и в Британии, и во Франции, а также с капитанами по пути через Атлантику, и знал, что 29 не сулит хорошей погоды. Такое показание, если оно вообще возможно, означает, что ливень, если не начался, то скоро начнется. Убив понапрасну сутки, Холмс вновь говорит, что дождя не будет, поскольку на барометре по-прежнему 29, и убивает еще сутки, при том, что, если верить барометру, над Англией бушует тайфун. Затем он разгадывает загадку, сообразив, что последние слова убитого сыну, которого подозревали в преступлении, были частью названия «Балларет» в Австралии, а значит, убийца из Балларета. Однако Генри Джеймсу, ничего не знающему об Австралии, довольно было открыть первый том британской энциклопедии, чтобы убедиться. Там есть немало городов и областей с тем же окончанием. Возмущение Джеймса отвратительной корректурой и крайней небрежностью автора еще увеличилось при чтении рассказа «Человек с рассеченной губой», где к Ватсону и его супруге заявляется поздно вечером взволнованная дама под черной вуалью. Как выясняется вскоре, некая Кэт Уитни. И жена доктора говорит ей: «Садись поудобнее, выпей вина с водой и рассказывай, что случилось. Может быть, ты хочешь, чтобы я отправила Джеймса спать?» «Джеймса?» — с растущим возмущением подумал Генри Джеймс. «Упомянутый джентльмен, если только миссис Ватсон не прятала под столом любовника, должен быть ее мужем, Джоном Ватсоном. Неужели автор вообще никогда не держит корректуру?» В том же рассказе Холмс разоблачает грязного арестанта, слегка проведя по его лицу большой влажной губкой, которую он предусмотрительно захватил в тюрьму. Таким образом, он, согласно автору, снимает несколько слоев актерского грима. Генри Джеймс, который все прошлые 1,5 года разъезжал по Англии с труппой, поставившей его первую пьесу «Американцы», из собственных простых наблюдений знал, что мокрая губка Холмса лишь немного смазала бы и подпортила театральную косметику. Все актеры и актрисы, которые на глазах Джеймса снимали грим, предварительно наносили на лицо толстый слой кольт-крема. Итак, рассказ за рассказом, одна глупость за другой. Он отложил книгу, лишь когда лакей пришел сообщить, что все собрались в гостиной выпить чаю или аперитива перед обедом. Спускаясь по лестнице, Джеймс непритворно хромал и на участливые вопросы Джона Хэя смог вполне правдиво ответить, что подагра, о которой он писал Хэю в декабре, и впрямь разыгралась. Обед проходил в таком тесном кругу, что мог с полным правом называться семейным. Тем не менее, подали ростбиф, которого Джеймсу сегодня вечером совсем не хотелось. Джон Хэй был весел и радушен, Клара очень мила и старалась всех вовлечь в беседу. Ян Сигерсон рассказывал, как понравился ему белый сияющий Капитолий и другие чудеса, включая громаду Госдепартамента, где столько лет работал Хэй. Джеймс находил ее похожей на свадебные торты, да нельзя безобразной в своей гипертрофированной барочности. А Джеймс только кивал и одобрительно улыбался. Остальные, вероятно, списали его неразговорчивость на подагру. Впрочем, для писателя такое застольное поведение было более или менее характерно. На самом деле, Джеймс внимательно наблюдал за Холмсом Сигерсоном. Да, именно он, Джеймс, узнал Холмса в почти полной тьме на берегу Сены, ибо актерская замазка, наклеенные усы и грим, который отнюдь не снялся бы мокрой губкой, оказались бессильны изменить это худое лицо и орлиный профиль. Однако у Джеймса появились новые соображения касательно Холмса и собственных планов. Сразу после обеда побеседовать с Джоном Хэем наедине и с бесконечными извинениями разоблачить обманщика, которого сам и ввел в дом. Нет, лучше не спешить, а дождаться, когда настоящий исследователь и альпинист Кларенс Кинг выведет Холмса на чистую воду. А если этого не произойдет, уж норвежского-то посла нелепый маскарад не обманет. Тогда Джеймс изобразит тоже возмущенное негодование, что и все остальные за столом. Да, выйдет неловкость, но, по крайней мере, старые друзья не отвернутся от него навсегда. Холмса с позором выставят за порог. Джеймс извинится перед Джоном и Кларой за свою непростительную наивность. Как он мог поверить проходимцу? И почти сразу уедет в Англию. Хэй пригласил мужчин в библиотеку на бренди и сигары. Однако Джеймс быстро выпил свой стакан, вновь сослался на подагру и ушел в спальню, оставив хозяина и Сигерсона с жаром обсуждать недавнее убийство 1000 арабов конголезскими людоедами и, возможно, несправедливое судебное решение по делу строителя каналов Лессепса, приговоренного к тюремному сроку за мошенничество. Речь идет о событиях Бельгийско-арабской войны 1892-1894 годов, конфликте между свободным государством Конго, находившимся под контролем бельгийского короля Леопольда II, и занзибарскими работорговцами смешанного арабо-африканского происхождения. Фердинанд Мари Викон де Лессепс, руководитель строительства Суэцкого канала, создатель всеобщей компании Панамского канала. После банкротства компании и вскрытия махинаций деньги вместо строительства шли на подкуп чиновников. Фердинанд де Лессепс и его сын Шарль были приговорены к 5 годам тюремного заключения, о чем 85-летний Лессепс даже не узнал. С ним накануне случился удар.